Глава 25. В тот же день. Как выяснилось чуть позже, городская стража сама явилась в дом на углу Костянского и Селиверстого переулков. У входной двери с табличкой агентства Вакарисасии Андрей столкнулся со старшим инспектором Никоновым. «А я к вам», — заявил тот. «В общем-то, я догадался», — пожал плечами Беланович. «Проходите. Вы пришли очень кстати, я сам к вам собирался. Мы получили согласие магов на обследование артефакта, так что хотелось бы вместе с ними попасть в салон». «Салон?» – задумчиво повторил Глеб, устраиваясь в кресле. «Завтра?» «Это с вами мэтр Зентек свяжется, а мы готовы в любое время». «Хорошо. Ваша клиентка будет присутствовать?» «Разумеется, кроме нее никто не может дотронуться до содержимого шкатулки. А что?» «Понимаете, Андрей, что-то у нас не сходится в картинке. Не складывается», — Никонов добавил голосу задушевную интонацию, отчего собеседник поежился и слегка отодвинулся. «Может быть, госпожа Захарова что-то сможет подсказать?» «Возможно, спорить не буду. Надеюсь, она точно мне подозрений?» «Пока не доказано обратное». «Угу. У меня к вам еще одна просьба. Хотелось бы поговорить с вашим информатором. С тем, кто сумел подслушать происходившее в салоне незадолго до убийства». «Простите», — развел руками Беланович, — «не в моих силах». «Андрей, это и в самом деле очень важно». «Но...» «Да ладно! Отвечу я на вопросы», — произнес писклявый голос. Никонов с изумлением обнаружил, что почти напротив него на спинке пустого кресла сидит, болтая ногами в красных башмаках, фигурка ростом не более полуметра. Дерзкие зеленые глаза, красивое лицо, рыжеватые волосы, завязанные в хвост, открывая острые лисьи уши. «Добрый день», — ответил он машинально. «Добрый, добрый. Спрашивайте». «Разрешите представить», — посмеиваясь, сказал Андрей. «Это наш компаньон, Галитрап Бидли. Гай, познакомься со старшим инспектором Глебом Никоновым». Пикси хмыкнул. «Глеб? Ну, мы почти тезки». Он спрыгнул на сиденье, на мгновение окутался туманом, а когда дымка развеялась, оказалось, что в кресле сидит тот же Гай, но уже обычного среднего роста. «Так будет удобнее разговаривать, не правда ли?» — спросил он светски. Голос Пикси тоже изменился, стал высоким, но все-таки баритоном. «Наверное», — инспектор помотал головой, чтобы выкинуть оттуда несвоевременные вопросы, и собрался с мыслями. «Итак, Галитрап, расскажите, пожалуйста, где именно вы находились в салоне и как можно подробнее, что видели и слышали. Вы не будете возражать, если я стану вести запись?» «Возражать не буду, но свидетельствовать в суде не смогу». «Это и не понадобится». «Хорошо, тогда так. В первый раз я побывал в Цирцее вечером в воскресенье, 10 октября. Заглянул во все помещения и устроился в кабинете хозяйки. Интересовала-то нас именно она?» «А она была на месте в выходной?» Гай только пожал плечами. «Хозяйка же! Так вот, за те 3 или 4 часа, что я там находился, приходили 6 мастеров, и 5 из них пересказывали сведения, полученные от клиенток. В основном была ерунда всякая, вроде цвета глазок у новорожденного наследника, какого-то семейства или платья невесты, но Ангелина все записывала на листок. Потом отпускала сотрудницу и переписывала сведения в тетрадь. Пару раз она говорила по коммуникатору, и один из разговоров мне показался сомнительным». «Это насчет посылочки?» «Да». «И кто пришел за нею на следующий день к открытию?» «Мужчина зашел в кабинет, сказал, что он от Андрея Петровича. Ангелина отдала ему сверток, и тот ушел». «То есть никаких денег не платил и содержимое свертка не проверял?» «Нет». «Что еще было важного, Галитрап? Про появление уборщицы мы поняли». Гай рассказывал кратко и емко, Никонов его не перебивал, но все равно история заняла 40 минут. Наконец Пикси выдохнул. «Все. Пойду съем что-нибудь, устал». И мгновенно исчез. Инспектор какое-то время сидел, прикрыв глаза и про себя проговаривая наиболее заинтересовавшие его моменты, потом решительно встал. «Андрей, спасибо. Передайте мою благодарность вашему компаньону. Гай с удовольствием получит ее шоколадом», — усмехнулся Беланович. «Обнаружилось что-то полезное?» «Очень может быть».